Принцесса-доктор. Глава 1. Брак по неволе и пощечина. Бац. Ее с размаху ударили по лицу. Лин Чуцзю поняла, что падает. Как она слаба. Ее левая щека пылает от боли, все тело болит, невозможно открыть глаза, во рту, привкус крови. Осознав все это, Лин Чуцзю нахмурилась. Пусть она и хирург, но кровь ей не по вкусу, особенно, если это кровь ее собственная. Тфу. Она сплюнула кровью. Лин Чуцзю попыталась открыть глаза. Надо было посмотреть на людей из Национального бюро расследования, которые били ее. Она подняла глаза и увидела мужчину и женщину, которые смотрели на нее сверху вниз. Они стояли прямо перед ней, двое в костюмах. Если бы она не видела, что глаза мужчины горят отвращением, ей могло бы показаться, что она попала в музей восковых фигур. Лин Чуцзю еще не поняла, что к чему, но услышала сердитый мужской голос. «Ты, чертова баба, приказ о твоем браке уже составлен, и этого не изменить, даже если ты помрешь. Мы притащим твои кости во дворец. Дальше лучше будь посговорчивей, или у тебя будут большие проблемы». Что это значит? Приказ, дворец? Лин Чуцзю была в совершеннейшем ступоре. Она помнила, что не покидала своего спутника, так значит ли это, что ее личность раскрыта, а ее арестовала МБР страны М? И о каком браке идет речь? Взгляд скользнул на ее неестественно белую руку, и это еще больше запутало ее. «Разве у меня золотистая кожа? Как это?» В этот момент мужчина снова заговорил с ней. Он долго ждал, но Лин Чуцзю не отвечала ему. Он сердито спросил: «Эй, ты, чертова баба, слышала меня?» Лин Чуцзю все еще была в своих мыслях и рассеянно пробормотала: «Ммм, так, лучше не зли меня, не заставляй отца тебя связывать». Когда мужчина сказал, что он отец Лин Чуцзю, его голос, наконец, стал мягче. После этого женщина, которая была рядом с ним, мягко сказала: «Господин, вы можете быть спокойны. Мисс Чуцзю, хорошая дочь, она не натворит беды». «Что ж, ладно, надеюсь, она кое-что уяснила», — фыркнул мужчина, показав, как он недоволен Лин Чуцзю. Лин Чуцзю задумалась. Пощечина была слишком сильной, ее лицо до сих пор болело, тело было слабым и будто налитым свинцом. Лин Чуцзю попыталась собрать оставшиеся силы, чтобы заговорить с этими двумя. Когда же она внимательно посмотрела на них, вспышка воспоминаний моментально осветила ее мозг. Она поняла, что мужчина и женщина были ее отцом и мачехой, а она, выходит, она, дочь восточной страны. Ха, и что это значит? Лин Чуцзю в полном оцепенении опустилась на землю. Когда мужчина и женщина увидели, что Лин Чуцзю обессилила и просто лежит на земле, они отошли и захлопнули за собой дверь. «Следи за ней внимательно, старшая мисс, если с ней что-нибудь случится, ты будешь наказана». Лин Чуцзю услышала предупреждение отца, а за ним мягкий ответ мачехи: «Старшая мисс должна служить усердно. Если ей что-нибудь понадобится, иди прямо ко мне и сообщи об этом». Вот же лицемерная женщина. Мысли Лин Чуцзю постепенно прояснились. Хотя она все еще лежала на земле и не могла пошевелиться, но это не помешало ей разобраться в сложившейся ситуации. Ее зовут Лин Чуцзю. Из того, что на поверхности. Она, известный китайский хирург страны М, если говорить откровенно, она принадлежит к агентам страны З, ее работа проста. Ей не нужно красть у них данные, ей нужно просто докладывать стране З об особых действиях страны М. На этой работе Лин Чуцзю изо всех сил старалась защищать многих агентов бюро расследования страны З, но... Глава 2. Разоблачение и воспоминания о печальной судьбе. На прошлой неделе она пошла на задание. Агентам Национального бюро расследований страны З нужна была копия конфиденциальных данных о медицинских исследованиях страны М. Она была там, чтобы обеспечить прикрытие. Когда они уходили, ее обнаружило Национальное бюро расследований страны М, и в результате ее разоблачили. Но это не важно. Самое важное, что она не понимала, зачем вообще пожертвовала собой, чтобы прикрыть шестерых офицеров МБР страны З, и из-за этого попалась. Учитывая, что она столкнулась с зловещим МБР страны М, она вообще не ожидала, что еще очнется. Но когда проснулась, то действительно превратилась в дочь восточной страны или в ту, кого они называют старшей мисс. Так значит ли это, что она умерла? Что ж, на это ей никто не ответит. К счастью, она была сиротой, ее настоящие родители уже умерли, так что об этом можно было не волноваться. Но, к сожалению, она только что выплатила ипотеку за свою маленькую виллу. Что же касается ее новой личности, Лин Чуцзю чувствовала себя совершенно беспомощно, потому что информация, которую ей удалось извлечь из памяти бывшей владелицы тела, была ограничена. У нее и настоящей дочери было одно и то же имя. На самом деле, у родной матери этой бывшей владелицы было приличное прошлое. Она была старшей дочерью члена городского правления. К несчастью, она рано умерла, когда бывшая владелица тела была еще трехлетней девочкой. Так что она почти не помнила свою настоящую мать. После этого ее отец женился на сестре матери. Она была второй дочерью члена правления. Вторая достойная дочь члена городского правления согласилась выйти замуж за своего зятя по любви. Однако, на самом деле, причиной была необходимость заботиться о дочери своей старшей сестры, то есть, о бывшей владелице этого тела. Итак, у нее есть тетя, которая о ней позаботится. С точки зрения других, это просто благословение свыше. Но беда в том, что мачеха хорошо заботилась о бывшей владелице тела, но ее не заботило то, какой самодовольной стала старшая мисс. Кроме того, она так и не нашла способа позаботиться о ее браке, когда его отменили. Когда родная мать бывшей владелицы была еще жива, она устроила хороший брак для своей дочери. Насколько хороший, она выйдет замуж за принца этой страны. Владелице тела нужно было лишь дождаться, когда замужество вступит в силу. Но теперь, этот брак перешел к ее полусестре, потому что все считали, что изначальная владелица тела была слишком груба и самодовольна, поэтому была недостойна выйти замуж за наследного принца. Бедная девочка, лишенная матери, она правда ни о чем не подозревала. Она действительно думала, что ее мачеха к ней добра. Когда Лин Чуцзю переварила все воспоминания бывшей владелицы, то не сдержала вздоха и покачала головой. Лин Чуцзю и правда не могла не признать, что ее так называемая мачеха хорошо постаралась. Бывшая владелица была не слишком умна, так что мачеха просто намеренно подчищала ее косяки и чесала за ушком, внушая ей, что она лучшая тетушка и мачеха в целом мире. Ну и глупая девчонка, она не понимает даже такой элементарной логики. «Раз уж я буду жить за счет тебя, тех, кто задолжал тебе, я заставлю заплатить, так что просто покойся с миром, а я буду жить счастливо». Лин Чуцзю с трудом поднялась с земли. Она стерла с губ кровь, которую ранее сплюнула. Слегка пошатываясь, она пошла к столу. Сейчас ее память была уже менее беспорядочной и обрывочной. Многое еще оставалось неясным, а кое-что просто фрагментарным. Но это не важно. Лин Чуцзю налила себе воды, чтобы прополоскать рот от крови. Затем она плеснула немного воды на щеку. Нехорошо будет, если завтра ее лицо распухнет, как у поросенка. Ша-ша-ша. Лин Чуцзю дотронулась до опухшей левой стороны лица. Как противно. Этот чертов папочка ударил ее по лицу со всей силы. Он что, хочет ее смерти? Изначальная владелица, его родная дочь. Так, Лин Чуцзю налила себе еще один стакан воды и с силой опустила чайник на стол, чтобы выпустить пар досады. Любой был бы недоволен, разбуди его ударом по лицу. Так, Лин Чуцзю, кажется, помнила, что ее чертов папочка упомянул что-то о свадьбе. Наследный принц и ее полусестра должны вскоре пожениться. Значит, ей придется выйти замуж. Она не была уверена, что точно расслышала, и, похоже, у бывшей владелицы этих воспоминаний не было. Глава 3. Настоящая любовь и сестра Белого Лотоса для Лин Чуцзю замужество – это определенно большая проблема. Она прожила 26 лет своей прошлой жизнью, но никогда не была замужем и, кроме того, никогда не была влюблена. Не поймите ее неправильно, Лин Чуцзю не одиночка, просто она не бедствует, и в ее жизни не было трагической первой любви. Она по всем данным была слишком занята. Хоть у нее и высокий ИК, и она сильна в учебе, все равно закончить курс медицины всего за 5 лет и получить лицензию врача в стране М было непросто. В своей прошлой жизни она тратила время только на учебу и работу, поэтому влюбляться было некогда. Разумеется, из-за ее секретной личности любовь была для нее невозможна. Хотя недостатка в ухажерах не было, она не позволяла себе влюбляться в мужчин из страны М. Ладно, это не проблема. Проблема только в том, что ее чертов папочка сказал свадьба, но за кого ей предстояло выйти. Лин Чуцзю села за стол, сама того не замечая, повернула голову и увидела белой шелкой садовую скамейку на полу. Это, Лин Чуцзю была в растерянности. Она пыталась найти ее причину в чужой памяти. Но в этот момент она услышала шаги, и дверь вскоре распахнулась. Мужчина и женщина, точнее, золотистые мужчина и женщина. Они элегантно прошествовали, освещенные солнцем, будто сами сияли. Но солнечный свет обычно не бывает так ослепителен. Лин Чуцзю заслонила глаза ладонью на мгновение, пока дверь снова не закрылась. Лин Чуцзю попыталась хорошенько их рассмотреть. Боже правый, у этих людей что, все тело в золоте? Старомодные нувариши. Губы Лин Чуцзю произнесли еще несколько слов. Желтый абрикос, желтый гусь, как сильно эта парочка любит желтый цвет, и так далее. Нет, это древние времена. Единственный человек в восточной стране, который может носить желтый цвет, это наследный принц Сятинжуй. Лин Чуцзю пыталась догадаться, кем же были те двое, и внимательно на них смотрела. Мужчина, впечатляющий наружности, высокий рост, красивое лицо, чистая белая кожа и благородное выражение, каждая его черта говорит о превосходстве. Что же до женщины, которая стояла рядом с его величеством наследным принцем, то у нее была бледная кожа и хорошенькое очаровательное лицо. Лин Чуцзю могла дальше не рассуждать, девушка, несомненно, была ее полусестрой, Лин Вантин. Увидев этих двоих, она поняла, почему чертов папочка ее презирал. Возможно, папа и тетя уже давно спали вместе и ждали только, пока ее мать умрет, чтобы они могли пожениться. Иначе чем объяснить, что тете в то время было 18 лет, а она все еще была не замужем. Сестра. Пока Лин Чуцзю все еще думала о их личности, Лин Вантин встала перед ней. Когда она увидела, что Лин Чуцзю не смотрит на нее, ее лицо сделалось обеспокоенным. «Сестра, как твое лицо? Все еще больно? Хочешь, я подую?» Мама сказала, что перестанет болеть, если подуешь. Видали? Вот, какими должны быть добрые сестры. Правда, им не полагается отбирать женихов у настоящих невест. «Сестра, почему ты мне не отвечаешь?» Лин Вантин сделала то, что делают маленькие девочки, когда видят, что их глупые сестры не обращают на них внимания. Ее глаза моментально покраснели от горя. Но прежде чем Лин Чуцзю успела отреагировать, сестра тут же поняла, в чем провинилась. «Сестра, ты все еще злишься на меня, Ахоха. Прости меня, старшенькая. Мне так жаль, но я, правда, не хотела, я». Ее слова слетали с губ и стихали, а слезы падали, как бусины, одна за другой. Ее маленькая фигурка казалась жалкой и беспомощной. Посмотрев на ее слезы жемчужины, нельзя было не расстроиться. Но Лин Чуцзю нравилось это представление. Позади Лин Вантин стоял несравненный наследный принц, впечатляюще прекрасный. Он сделал шаг вперед и заключил Лин Вантин в свои объятия. «Вантин, не плачь, ты не сделала ничего дурного. Ты не обязана извиняться перед этой ужасной женщиной. Ваше Величество, принц», сладко отозвалась Лин Вантин. Лин Чуцзю чуть не стошнило, но, казалось, принц наслаждался моментом, он продолжал говорить слова любви и утешения. «Вантин, не плачь, если ты будешь продолжать плакать, то у всех во дворце разобьется сердце. Вантин, ты слишком добра, не стоит жалеть эту ужасную женщину, потому что мы на самом деле любим друг друга. И ты должна помнить, что даже твоя мать согласилась на наш брак. Ваше Величество, вы очень добры», слезы Лин Вантин, наконец-то, высохли. Не ошибаются ли эти двое? Без сомнения, полусестра украла ее брак. Так почему они называют ее ужасной женщиной? Разве это не бесстыдно? Глава 4. Провокация и печальная жизнь в этом мире. У Лин Чуцзю уже голова начинала болеть, и ее чуть не стошнило, когда мужчина и женщина продолжили демонстрировать перед ней свою любовь друг к другу. Она надеялась только на то, что, быть может, парочка, наконец, уйдет после своего представления. Но у Лин Вантин были совсем другие намерения. Лин Вантин плакала в объятиях наследного принца Сятинжуя довольно долго, но потом будто удивилась тому, что делала, и быстро оттолкнула его, а затем, стоя перед Лин Чуцзю, она напоминала провинившуюся школьницу. Она поспешила объясниться. «Сестра, пожалуйста, не сердись. Мы с принцем чуть было не показали перед тобой свою глубокую любовь, а тебе наверняка не хотелось бы этого видеть». Лин Чуцзю молча закатила глаза к потолку. Чего ей действительно хотелось бы, так это тишины. Еще ей хотелось, чтобы эти двое быстренько убрались отсюда и не доставали ее, потому что в голове у нее царил полнейший беспорядок. «Вантин, ты не обязана перед ней отчитываться. Мы безмерно любим друг друга, и это не в нашей власти, мы не можем сдерживать свои чувства». Принц Сятинжуй стоял позади Лин Вантин, пытаясь успокоить ее самым нежным и мягким голосом, ведь она чувствовала себя несправедливо обиженной. Но затем его лицо помрачнело, и он обратился к Лин Чуцзю. «А ты послушай, Лин Чуцзю, наследному принцу плевать на твою грубость, но скоро Лин Вантин станет моей принцессой, так что, если ты осмелишься оскорбить ее, я заставлю тебя пожалеть даже из-за того, что ты живешь на этом свете». Величественное присутствие принца должно было вселять трепет. Если бы Лин Чуцзю не знала о том, что он за человек, она бы действительно испугалась. Лин Чуцзю склонила голову, чтобы скрыть холодность во взгляде, и тихо проронила: «Да». Она все еще чувствовала большую слабость и была не в состоянии спорить с этими двумя. Ее первейшей целью было точно выяснить ситуацию и тут же избавиться от них. Так покорно, наследный принц Ся Тяньжуй удивился реакции Лин Чуцзю. Он редко видел ее такой тихой. Лин Вантин тоже казалась пораженной, но моментально это скрыла. В ее мокрых глазах мелькнуло непонимание и досада. Если бы ранее Лин Чуцзю увидела наследного принца, разве она не бросилась бы на него с кулаками и бранью? Так почему же сегодня она так покорна? Разве наследный принц также не видел, как злобно она оскорбляла свою сводную сестру из-за собственного горя? Однако, увидев следы побоев на лице Лин Чуцзю, Лин Вантин поняла, что она наверняка ведет себя так из страха, и, кроме того, она знает, что их отец ей не поможет. Подумав об этом, Лин Вантин преисполнилась гордости. Но, разумеется, она была не так глупа, чтобы показывать ее наследному принцу. Лин Вантин по-прежнему с печальным лицом стояла позади принца, но он не мог видеть ее реакции, потому что все еще пристально глядел на Лин Чуцзю. Он почувствовал облегчение, когда увидел, что Лин Чуцзю действительно намерена вести себя тихо, и сказал: «Лин Чуцзю, твое стремление быть послушной только к лучшему. В конце концов, указ уже издан, и ты не сможешь ничего изменить, даже если тебе совсем не хочется выходить замуж за четвертого дядю. После этого, все во дворце будут звать тебя четвертой тетей». В голосе наследного принца слышалось нескрываемое удовольствие. Лин Чуцзю была в шоке. Что? Она должна выйти за четвертого принца? Лин Чуцзю скользнула взглядом на белый шелк на земле. Стоп, раз она выйдет замуж за дядю наследного принца, то в будущем станет его старшей родственницей, и при этом он осмеливается поучать ее. «Я правда выйду за принца Чива?» Лин Чуцзю подняла лицо и с яростью посмотрела на принца. Ее губы не шевелились, но по глазам было видно, о чем она думает. «Я старше тебя, и ты не соблюдаешь приличия». К сожалению, Лин Чуцзю не хватало энергии, потому что ее напоминающее свинку лицо выглядело не слишком-то эффектно. К тому же, наследный принц не понял, что она имела в виду. Более того, когда он увидел ее поросячье личико, его глаза сверкнули отвращением, но он моментально скрыл его, снова приняв самодовольный вид. Он даже попытался сказать несколько ласковых слов, чтобы утешить ее. «Что ж, Лин Чуцзю, уже поздно, так что отдохни хорошенько. Через 3 дня состоится ваша с четвертым дядей свадьба, так что просто оставайся покорной и не создавай проблем, не расстраивай моего дядю». Его тон изменился и научил ее еще кое-чему, совсем как ранее. Наследный принц, так ли следует разговаривать со своей будущей тетей? Если бы только левая половина лица и все тело не ныли от боли, она не смолчала бы и заставила его закатить глаза. По крайней мере, Лин Чуцзю узнала правду и теперь была полна решительности выставить их за дверь. Но, глава 5, представление и свадьба с парализованным в постели человеком. Лин Вантин не собиралась так просто уходить. Она притащила сюда наследного принца не просто для того, чтобы посмотреть на Лин Чуцзю, но чтобы дать ему понять, что она сама действительно достойна его больше, чем Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не собирается выходить замуж за четвертого принца, чтобы пролезть в королевскую семью, ведь так? Лин Чуцзю даже не пыталась достать зеркало и осмотреть свое будто с того света явившееся лицо, раньше, чем она сможет избавиться от гостей. Наследный принц Ся Тяньжуй не горел желанием продолжать созерцать ее поросячье лицо, так что он немедленно взял Лин Вантин за руку, чтобы уйти. Но та стряхнула руку принца и присела на корточки перед Лин Чуцзю. «Вантин?» Наследный принц пришел в ужас. Он хотел помочь Лин Вантин, но она продолжала упираться. «Ваше королевское высочество, прошу вас, не беспокойтесь обо мне. Я обязана своей сестре». Принца расстраивало поведение Лин Вантин. Он долго пытался убедить ее, но Лин Вантин не сдвинулась ни на дюйм. Тогда он яростно уставился на Лин Чуцзю, но он не заметил, Когда именно Лин Чуцзю отдалилась от них и, уткнувшись подбородком в сложенные руки, наблюдала за Лин Вантин. Серьезно, неужели она правда думает, что может продолжать играть с Лин Чуцзю, как с бывшей владелицей тела? Тебе хочется встать на колени, так стой сколько хочешь, я тебя останавливать не буду. Ну, может быть, разве что в твоих мечтах. Наследному принцу хотелось обвинить Лин Чуцзю, но слова не слетали с языка. А Лин Вантин, она все еще сидела перед Лин Чуцзю. Она тоже удивилась, но быстро сменила выражение лица и тут же встала. Она подошла ближе к Лин Чуцзю и снова присела перед ней. «Сестра, я знаю, что ты несчастна, и я знаю, что в глубине души ты винишь меня, так что если хочешь обругать меня, можешь ругать, если хочешь ударить меня, бей, но я правда не могу отдать принцессе Атинжуя тебе, его высочество наследный принц, человек, которого я действительно люблю, я не могу без него жить». Говоря эти слова, Лин Вантин не забыла взглянуть на наследного принца, чтобы проверить, отозвалось ли болью его сердце. «Вантин, ваше высочество», — нежно ответила Лин Вантин. Они посмотрели друг на друга с любовью. Казалось, их горячие взгляды таяли. Лин Чуцзю чуть не стошнило. Раза три ей правда хотелось усмехнуться. Мешало только то, что дико болела щека. «Любить свою сестру. Твоя мать и ее дочь испытали настоящую любовь. А как же тогда быть с изначальной владелицей тела и ее родной матерью? Что они испытали? У настоящей любви нет морали, ты не чувствуешь никакой ответственности. Кража чужого мужа и жениха называется настоящей любовью. Бесчестие – это настоящая любовь. Уверена, настоящая любовь будет рыдать». Лин Чуцзю закатила глаза, ей очень хотелось схватить метлу и вышвырнуть этих людей вон. «Как думаете, кому захочется долго на вас смотреть? Давайте уже сваливайте отсюда». У нее правда больше не было терпения на этого безнадежно тупого наследного принца. Ей хотелось проанализировать и понять воспоминания изначальной владелицы, чтобы выяснить, на ком он женится через три дня. Ей было некогда продолжать смотреть, как выделываются эти мужчина и женщина. К счастью, наследный принц Ся Тиньжу и Лин Вантин услышали ее. Лин Вантин снова отказалась от помощи принца, чтобы подняться, и продолжила распространяться о своих добрых намерениях к Лин Чуцзю. «Сестра, знаю, ты не хочешь выходить замуж за парализованного калеку четвертого принца, но это королевский брак, королевский указ нельзя оспорить. Сестра, я умоляю тебя, не шути со своей жизнью. Когда папа с мамой услышали, что ты совершила самоубийство, они испугались. Может, папа и ударил тебя по лицу, но лишь из-за глубочайшего волнения и любви к тебе. Сестра, я знаю, ты чувствовала себя обиженной, тебе было плохо». Лин Вантин все еще сидела перед ней на корточках и продолжала свою тираду, но Лин Чуцзю больше не слышала ее слов, ее мысли вращались теперь лишь вокруг одного. Она выйдет замуж за парализованного калеку, бог что играет с ней, глава 6. Вот, что значит нападение, когда Лин Чуцзю неожиданно очнулась и услышала, что она должна выйти замуж, то почувствовала себя очень несчастной. А теперь эти двое говорят ей, что она выйдет замуж за дядю своего бывшего жениха, и этот дядя к тому же калека, парализованный в постели. В этот момент Лин Чуцзю по-настоящему захотелось закрыть глаза и снова попасть в руки офицеров НБР страны М. В семье бывшей владелицы тела что-то уж сплошной бардак творится, а Лин Вантин, похоже, увлеклась своей игрой и продолжала говорить. Но в этот раз Лин Вантин заметила, что Лин Чуцзю долго не отвечает ей, к тому же у нее заболели колени, так что она просто встала и подошла поближе к сестре. Она легонько потянула ее за одежду и осторожно спросила: «Сестра, ты в порядке? Ты не хочешь со мной разговаривать?» Губы Лин Вантин продолжали говорить добрые слова, но глаза выдавали коварство. «Лин Чуцзю, лучше веди себя хорошо. Все знают, что никто не уйдет живым от четвертого принца, если он будет недоволен». Лин Чуцзю была сыта по горло играми этой женщины. Она посмотрела на нее и потянула за рукав, чтобы напугать, но Лин Вантин тут же с отвращением стала выдергивать руку и вскрикнула: «Не трогай меня!» Если бы она могла, то еще сильнее бы накричала на Лин Чуцзю, но на этот раз у нее были причины держать себя в руках. Но она нетерпеливо тянула назад свой рукав, сколько усилий ей понадобится. Лин Вантин вывернулась и феерически шлепнулась на землю. При этом она не забыла издать вопль боли. «Ох, как больно, Вантин!» Увидев, что Вантин грузно упала на землю, наследный принц Ся Тиньжуй быстро шагнул вперед, чтобы помочь ей и осмотреть, не ушиблась ли она. «Вантин, Ты ударилась? Где у тебя болит? Устроившись в объятиях наследного принца, Линь Вантин слегка покачала головой, и слезы потекли у нее из глаз. Ваше высочество, я в порядке, я не ударилась. Она говорила это, но на ее лице все равно читалось выражение боли, когда она заглядывала в глаза наследному принцу. Тогда наследный принц разозлился, и его лицо стало страшным. Он повернулся и крикнул к Линь Чуцзю: «Линь Чуцзю, как ты смеешь нападать на Линь Вантин на глазах у наследного принца? Тебе надоело жить?» Изначально Линь Чуцзю планировала игнорировать их, но теперь она узнала, что ей приказано выйти замуж за парализованного человека, а эта ее сестричка не прекращала играть с ней, и она мгновенно взорвалась. «Ваше королевское высочество, вы своими глазами видели, что я напала на нее. Очевидно ведь, что она сама оступилась и упала. И что, это моя вина? Этот наследный принц просто поразительно глуп. Да, он даже еще не император, а уже так заносчив. Ты просто оправдываешься». Наследный принц увидел выражение неуважения на лице Линь Чуцзю. Он тут же покраснел от ярости и посмотрел на Линь Чуцзю, как если бы хотел убить ее. Линь Чуцзю не удостоила его взглядом. Она выйдет замуж через 3 дня, так, но она полагала, что никто не осмелится тронуть ее до дня свадьбы. Линь Чуцзю казалось, что она умирает, она не могла поверить, что какой-то отец способен отдать собственную дочь замуж за парализованного в постели человека. Даже если этот человек, принц, все равно, как это возможно. Линь Чуцзю посмотрела на Линь Вантин. Она усмехнулась, как только та подошла ближе, и, несмотря на больную щеку, заставила себя сказать несколько слов наследному принцу. «Ваше королевское высочество, я покажу вам, что такое нападение». Хлоп. Звонкий шлепок отозвался в ушах. Слова Линь Чуцзю застали принцессу Тяньжуя и Линь Вантин врасплох, и ее рука свободно залепила пощечину Линь Вантин. Сделав это, Линь Чуцзю почувствовала ужасную усталость, потому что вложила в удар все свои последние силы. Хотя ее рука и онемела, она была довольна. Ай, ай. Линь Вантин была определенно к такому повороту не готова. Она схватилась за щеку и сказала: «Ты меня ударила?» Линь Вантин не могла в это поверить. Хотя мать беззаконно баловала Линь Чуцзю, но та никогда не поднимала руку на сестру. «Линь Чуцзю, ты в самом деле осмелилась играть в свои игры перед наследным принцем?» Принц Ся Тяньжуй тоже разозлился, ведь он не ожидал, что Линь Чуцзю окажется такой храброй. «Ваше высочество, вы снова не правы. Я не играю с Линь Вантин, я просто объясняю вам, что такое нападение, чтобы ваше высочество не клеветали на меня». Линь Чуцзю незаметно встряхнула онемевшей рукой и потрогала щеку. Только не это лицо снова заболело. Однако пощечина, которую она залепила своей сводной сестре, согрела ей сердце. Чертов папочка ударил ее по лицу, вот она и ударила Линь Вантин в отместку. Или они правда считают, что она не может дать сдачи? Глава 7. Решишься ли дать сдачи? Я просто показываю вам, что такое нападение, чтобы ваше высочество не клеветали на меня. Услышав это, принц Ся Тяньжуй затрясся от гнева. Это неприемлемо. Линь Чуцзю, как ты смеешь? Наследный принц Ся Тяньжуй поднял руку, чтобы ударить ее, но Линь Чуцзю, напротив, не показывая страха, подставила ему свою распухшую щеку. «Давай, ударь меня. Через 3 дня у меня свадьба с 4-м принцем. И если каждому будет позволено бить меня по лицу, это будет значить, что ты смотришь сверху вниз на своего дядю-калеку, потому и бьешь меня, чтобы я тоже стала уродливой под стать ему. Тогда, как думаешь, что люди скажут его высочеству принцу? Ты смеешь угрожать наследному принцу?» Наследный принц Ся Тяньжуй был старшим сыном императора, так что его положение было неколебимым с самого рождения, никто не мог пошатнуть его. Все люди вокруг него постоянно льстили ему, и даже император редко говорил с ним строго. И неожиданно эта неуправляемая женщина осмеливается угрожать ему. В этот момент принц еще больше разозлился. Он чувствовал, что действия Линь Чуцзю просто непростительны, но он и правда не мог ее ударить. Как оказалось, Линь Чуцзю действительно безумна, так что если он ударит ее, то он: «Ваше королевское высочество, можете клеветать на меня и дальше, я вам не угрожаю, я просто предупреждаю вас заранее, так что не смущайтесь. Конечно, ваше высочество, вы все-таки можете попробовать это сделать, если угодно. Ну же, попробуйте, вот мое лицо, я не отступлю, не будь я Линь Чуцзю». Линь Чуцзю указала на левую сторону своего лица, В глазах горело нетерпение. Рука принца замерла в воздухе. Он не нанес удара, но его лицо покраснело от ярости. С тех пор, как Линь Вантин получила пощечину, она прикрывала лицо и не сводила глаз с золотого рукава наследного принца. Разумеется, ей хотелось, чтобы принц ударил Линь Чуцзю, но она понимала ситуацию, и обоим им приходилось терпеть все это. «Принц, ваше высочество, принц», Линь Вантин с трудом произнесла несколько слов. Хотя сил у Линь Чуцзю было немного, лицо Линь Вантин все равно распухло, и ей было дико больно говорить. «Вантин, в чем дело?» Наследный принц тут же опустил руку и бросился к Линь Вантин. Ему больше не хотелось возиться с Линь Чуцзю. Линь Вантин со слезами на глазах покачала головой и, пытаясь справиться с болью, сказала: «Ваше Величество, принц, сестра в плохом настроении, не обращайте внимания. Вкус крови был отвратителен, но, к счастью, Линь Чуцзю не дала принцу ударить себя, так что Линь Вантин надеялась, что наследный принц будет еще сильнее зол на Линь Чуцзю, а это тоже небольшая награда. Ты очень добра, но, к сожалению, некоторые люди тебя не ценят. Если бы только Линь Чуцзю не предстояла вскоре свадьба, твой принц отомстил бы за тебя». Наследный принц снова посмотрел в глаза Линь Чуцзю. Линь Чуцзю, прищурившись, взглянула на Линь Вантин. «Хорошо, очень хорошо. Бывшая владелица тела выйдет за калеку четвертого принца из-за тебя, а ты останешься в выгоде». Линь Чуцзю закусила губу и записала это событие на свой мысленный счет. Когда Линь Вантин увидела глаза Линь Чуцзю, она испугалась. Она быстро склонила голову и не решалась посмотреть прямо на нее. Затем легонько потянула наследного принца за одежду и сказала: «Ваше высочество, мое лицо болит, не могли бы мы сначала сходить к доктору?» «Ладно, хорошо, хорошо. Твой принц тотчас же позовет императорского лекаря». Наследный принц немедленно встал и позволил Линь Вантин облокотиться на свое плечо, чтобы она могла идти. Конечно же, перед уходом он не забыл бросить на Линь Чуцзю свирепый взгляд. Линь Чуцзю было наплевать, и, прежде чем наследный принц и Линь Вантин вышли за дверь, она высокомерно сказала: «Не забудьте прислать мне лед и лекарства от опухоли лица, иначе моя свадьба через 3 дня». Это было уже настоящей угрозой. Шаги принца Сятиньжуя замерли, он чуть не решил вернуться и преподать Линь Чуцзю хороший урок. Линь Вантин потянула его за рукав. «Ваше высочество, наследный принц, мне больно». Наследный принц Сятиньжуй тут же покинул комнату Линь Чуцзю и крикнул слуге: «Эй, ты что, не видел, что вторая мисс ушиблась? Иди, принеси лекарство». «Да, да, да». Слуга быстро выскочил вон, боясь, что ушиб погубит красоту второй мисс. А кто вспомнит об ушибе Линь Чуцзю? Глава 8. Смерть от голода. Наследный принц и Линь Вантин покинули ее. Итак, комната Линь Чуцзю вновь была заперта снаружи, чтобы пленница не могла убежать. В этот момент Линь Чуцзю было плевать на то, что уйти она не может. В конце концов, она только что появилась в этом странном месте, и она все еще была ранена. Она до сих пор не знала, что это за место, поэтому, чтобы не натолкнуться на неприятности, бежать она не собиралась. Однако, если они и дальше хотят держать ее здесь, так почему ей не несут есть и пить? Воду, лед и лекарства для распухшей щеки ей прислали, но они же несъедобные. Из одного взгляда на эти вещи можно было понять, что желудок ими не набьешь. Линь Чуцзю была подавлена, чтобы она не говорила. Люди, охранявшие ее снаружи, не отвечали и не приносили ей еду, будто она вообще не существовала. Эти люди хотят, чтобы она умерла от голода, но она не хочет умирать. Пожалуйста, не обижайте эту заключенную. После нескольких бесплодных попыток подать голос, Линь Чуцзю решила сдаться. Безжалостные люди. Под давлением люди могут сгибаться. Разобравшись с ссадиной на лице, Линь Чуцзю легла на кровать. И так как эти люди не давали ей еды, она решила поспать. Ей все равно понадобятся силы, чтобы с ними бороться, верно? Линь Чуцзю чувствовала моральную и физическую усталость, поэтому она в мгновение провалилась в сон и проснулась лишь на следующее утро. Она дотронулась до левой стороны лица и поняла, что лед и лекарства подействовали. По крайней мере, щека больше не болела, однако в животе начинало урчать. «Я так хочу есть». Линь Чуцзю не знала, как долго бывшая владелица тела не ела. Так или иначе, прошло уже более 10 часов с тех пор, как она заняла ее тело, и у нее уже начинала кружиться голова. Вдобавок ей не дали воды. «Люди, вы правда хотите лишить меня пищи и уморить голодом?» «Тогда я откажусь выходить замуж», – слабо крикнула Лин Чуцзю и вернулась в постель. Она продолжила разбираться в памяти изначальной владелицы. После того, как наследный принц и ее сестра Белого Лотоса сказали, что она должна выйти замуж за калеку, она вспомнила кое-что. Дядя наследного принца Ся Тяньжуя был братом правящего императора. Он был первым человеком, удостоившимся от императора титула Ся. А 3 месяца назад он необычайно блистательно защитил восточную страну. Восточная страна одержала победу над своим врагом, и с тех пор его прозвали богом войны. Если это случилось всего 3 месяца назад, как она может войти в дом принца Ся с внешностью и личностью Лин Чуцзю? Даже принцу Ся будет неприятно смотреть на нее, потому что она похожа на жабу, которая пытается проглотить лебедя. Разумеется, это она жаба, а принц Ся – лебедь. Но, к несчастью, прежде чем закончилась война, принца Ся постигла беда, нижнюю часть его тела парализовала. Без ног он был не в состоянии оставаться воином, поэтому он мог лишь оставаться в постели. Похуже, правда, но что еще хуже того, что он не мог воевать и ходить, император отнял у него его военный статус и объявил, что принц Ся самовольно от него отрекся. Хуже, что может быть хуже, чем встретить разбойника, когда этого не ожидаешь. Лин Чуцзю насмешливо улыбнулась. Хотя она не была слишком сильна в политике, но все же гораздо лучше, чем изначальная владелица тела. Ее мачеха просто избаловала ее и не совсем понимала. Если ей скажут, что случившееся с принцем Ся – чистая случайность, и император совершенно невиновен, Лин Чуцзю ни за что в это не поверит. Выйти замуж за такого человека – очень несчастная судьба, эх. Вздохнула Лин Чуцзю, но потом решила пока не думать об этом. Хотя она и не была сильной личностью, но все равно не хотела жить, как слабая женщина, которая во всем полагается на мужчин. Если принц Ся хороший человек, она не против быть с ним. Так или иначе, она не хочет иметь дело с тем, кому наплевать на свой собственный народ. Они могли бы защищать друг друга, и она заботилась бы о нем вечно. Если бы они могли держаться подальше от политических распри, то было бы только лучше. Ее предыдущая жизнь была слишком тяжелой, каждый день она беспокоилась и боялась, что ее личность раскроют. Если бы эта вторая жизнь была спокойной и скучной, это было бы к лучшему, но Лин Чуцзю осознавала, что желание спокойной и скучной жизни, похоже, было мечтой и роскошью, потому что она поняла, что принесла сюда последние медицинские исследования страны М, но она не знала, когда это случилось. Это так ненаучно. Упс, Лин Чуцзю не знала, когда именно 6 агентов НБР стран З вложили украденную медицинскую систему в ее тело. Кто тот человек, который запустил эту систему в ней? И зачем? Это нехорошо ведь. Да, Лин Чуцзю правда хотелось расплакаться. Как уважаемый врач страны М, она хорошо разбиралась в этих исследованиях, плюс из-за своего особого статуса она знала о них больше, чем другие. Эта медицинская система страны М была очень мощной и представляла собой высокотехнологичную портативную больницу, которая могла диагностировать состояние пациента и предоставлять подходящее лечение. Другими словами, эта медицинская система была воплощением мечты докторов. В ней могло помещаться достаточно лекарств и медицинского оборудования. В ней также были новейшие палаты и склады. Эта медицинская система определенно была величайшим изобретением, и все же у нее были некоторые недостатки. Если систему активировать, то удалить ее уже невозможно, она останется с человеком на всю оставшуюся жизнь. Другая проблема состояла в том, что медицинская система заставит или потребует от носителя лечить пациента, словно он заведующий больницей. Итак, понятно, что Лин Чуцзю не знала этих обстоятельств, и что медицинская система была запущена, а она теперь стала ее носительницей. Но даже хотя она и называется носительницей, она, скорее, ее слуга, потому что, если медицинская система найдет пациента, кто еще будет врачом? Если же она откажется, то придется просто готовиться к наказанию. Лин Чуцзю хотелось разрыдаться. Однако иметь эту медицинскую систему было вообще-то не так уж плохо, по крайней мере, можно не беспокоиться о своих ранах. И сейчас медицинская система нашла первого пациента, саму Лин Чуцзю. После того, как медицинская система выявила в ней пациента, она тут же показала ее полное состояние. Вдобавок к ушибу левой стороны лица и слабости во всем теле в ней также был обнаружен медленно действующий хронический яд. Медленно действующий хронический яд, Лин Чуцзю удивилась и тут же выскочила из постели, как только увидела результаты этой медицинской системы. Лин Чуцзю была в ярости, ей хотелось крушить все. Это убийство. Пусть Лин Чуцзю уже испытала жизнь и смерть, она все равно не могла не испугаться. Медицинская система показывала, что медленно действующий хронический яд в ее теле смертелен, и тело слабеет из-за отравления. Теперь уже яд накопился и был готов распространиться. Если его не лечить в течение 3 месяцев, он станет агрессивно токсичен. Это слишком прежняя владелица все равно умрет. В теле прежней владелицы был медленно действующий яд, и Лин Чуцзю не пришлось долго думать, чтобы понять, кто мог такое сотворить. Если это не мачеха, то кто же еще? Эта семейка Лин поистине ужасна. В этот же момент Лин Чуцзю почувствовала, что ей все-таки очень повезло, что она покинет это место через 3 дня. Благодаря медицинской системе она может спастись. Лин Чуцзю вздохнула с облегчением. Эта система удивительно полезная штука. Она изучала западную хирургию, но если бы не эта высокая технология, она не узнала бы, что отравлена, и не знала бы, сколько у нее есть еще времени на то, чтобы спастись. Лин Чуцзю действовала очень осторожно и внимательно, потому что дело касалось ее жизни. Она тут же дала медицинской системе распоряжение предоставить ей соответствующее лечение. И так как это был медленно действующий хронический яд, снять его действие западной медицины мгновенно было нельзя. Она могла лишь постепенно выходить себя. Медицинская система дала ей месячный набор лекарств и препаратов, которые надо будет принимать тогда, когда токсин будет вытеснен. Лин Чуцзю была очень довольна высокотехнологичной системой. Она приняла сегодняшнюю дозу лекарств и сама поставила себе капельницу. Помимо лекарств она добавила еще глюкозу и электролиты. Иначе она не сможет появиться на свадьбе через 2 дня. Так, а вылечит ли эта медицинская система у вечного и парализованного мужа Лин Чуцзю или откажется от пациента? Сможет ли она спасти его? Хотя 3 дня, это не так долго. Лин Чуцзю может за это время освоиться с медицинской системой, начав с ссадины на ее лице. Так, но пощечина, которую она получила, была такой сильной, что даже с помощью медицинской системы у нее только 3 дня уйдет на то, чтобы снять отек. Полностью избавиться от синяков на лице все равно невозможно. За прошедшие 3 дня слуги не все время игнорировали Лин Чуцзю. Раз в день они приносили ей жидкую кашу. Лин Чуцзю была голодна, но не сделала над собой усилия, чтобы встать с кровати. Благодаря капельнице она не лишилась жизни и могла выбросить еду, которую приготовила ее злобная мачеха. И все же Лин Чуцзю было худо от голода. Ее желудок начало сводить от боли, ведь голод не заглушить одной только капельницей. Лин Чуцзю поклялась, что больше никогда не проголодается. Она не испытывала такого, даже когда жила в приюте. В приюте она ела мало, хотя и не нуждалась в пище. Лин Чуцзю понимала, почему ее отец и мачеха намеренно почти не кормили ее в эти 3 дня. Они хотели, чтобы у нее не было сил сбежать или покончить с собой. Но 3 дня спустя они почему-то принесли ей жирный и ароматный обед. Что бы это значило? «Старшая мисс, эти блюда специально приготовила для вас мадам Линь. Она беспокоится, что вы голодны, а это вредно для организма». Слуга расставлял тарелки, с улыбкой льстя ей. Их злобные намерения были абсолютно очевидны. Если бы в теле все еще была прежняя владелица, она, разумеется, повелась бы на это, и, может быть, пробуя эти блюда, даже сказала, что ее мачеха – сама доброта. Но эта Лин Чуцзю не так глупа, и хотя она очень голодна, она не притронется к лакомствам. Не говоря уже о том, что мачеха чуть не уничтожила ее организм хроническим ядом. Ее мачеха и сводная сестра приложили все усилия, чтобы заставить ее выйти замуж за парализованного человека, но им все еще мало, они хотят, чтобы она выставила себя дурой на свадьбе. Эти мама с дочкой поистине коварны. Божественный аромат пищи наполнил комнату, и у Лин Чуцзю потекли слюнки. Но все-таки она не могла есть, ведь она не должна была есть. Если она поест, желудок, несомненно, будет болеть, и, кто знает, вдруг завтра на свадьбе у нее вообще начнется понос, и от нее будет вонять. Если такое случится, кто будет унижен, как не она? Ох уж эта мачеха. Глава 9. Хронический яд Лин Чуцзю все еще лежала в постели, пытаясь не поддаться желанию поесть. Она бросила взгляд туда, где у стола стояла старая служанка и горничные. Их лица светились гордостью и глупостью. Лин Чуцзю медленно перевернулась на бок, поглотила слюну и слабо произнесла: «Можете идти, я поем позже на самом деле, Линчуцзю хотелось выбросить вон всю еду со стола, аромат еще сильнее возбуждал чувство голода, но служанка низким голосом сказала: «Старшая мисс, позвольте мне, старый, услужить вам, ваше тело еще слабо, старая служанка поможет вам подняться». Ее добрая мачеха распорядилась проследить за ней, пока она все не съест. Какая коварная и дотошная женщина. Ее мачехину очень хочется ее убить. Лин Чуцзю не могла не восхититься этой женщиной, но неужели она все еще думает, что в теле прежняя владелица? Думает, что если она попытается склонить ее к чему-то, то Лин Чуцзю подумает, что правда любима, и ее можно будет просто отшвырнуть, когда понадобится. «Убирайтесь», — сердито сказала Лин Чуцзю. Она собрала все силы и безжалостно швырнула старинную фарфоровую кружку так, что она угодила прямо в старушку-служанку. Бац! Лин Чуцзю была очень довольна, кружка ударила служанку точно в лоб. У нее потекла кровь, и вся сцена приобретала уже кровавый и жестокий вид. «А!» — вскрикнула служанка и повалилась на землю. Две малышки-горничные позади нее побледнели и не решались подойти. «Не заставляйте меня повторять. Поднимите старуху и выметайтесь отсюда». Лин Чуцзю ничего не ела 3 дня, так что ее бледное лицо было уродливым и страшным. У служанок тряслись коленки, но они все-таки вытащили старую служанку. Они немедленно удалились и оставили ароматную еду. Многие не смогли бы удержаться и поели бы, когда блюдо так заманчиво пахнет. Но Лин Чуцзю не из обычных людей. Она обладала очень сильной волей, упорством и терпением, качествами, благодаря которым она, возможно, и преуспела в учебе и в карьере. Сила воли у Лин Чуцзю была огромная, так что легко ее было не сломить, хотя в обычное время Лин Чуцзю была застенчива, но в решающий момент она становилась бесстрашна, совсем как тогда, когда пожертвовала собой, сдавшись охране, и спасла 6 офицеров НБР страны З. Она не знала их, но ценила их жизни. Проведя 3 дня без пищи, любой при виде еды не удержался бы. Лин Чуцзю тоже хотелось поесть, но она знала, что еда может навредить ей, поэтому была тверда, отослав всех служанок. Лин Чуцзю снова откинула одеяло и вернула все свои лекарства в медицинскую систему. Она несколько раз пересчитала их, чтобы ничего не осталось, прежде чем выбраться из постели. Увидев стол, заставленный деликатесами, Лин Чуцзю улыбнулась и, ни секунды не колеблясь, перевернула его. Бах! Все блюда упали со стола на землю. Она не пощадила ничего. Служанки, которые сторожили ее снаружи, услышали шум и кинулись внутрь. Они увидели беспорядок в комнате и громко запричитали: «Старшая мисс, что вы наделали?» Лин Чуцзю не обратила на них внимания, она смотрела на еду, разбросанную на полу. Ее глаза блеснули холодным огнем. Она не хотела создавать неприятности, но некоторые люди ее вынуждали. Когда еда упала на пол, медицинская система тут же забила тревогу и выдала анализ данных. В еде были токсичные вещества, но в очень низкой нефатальной дозе уровень яда был очень мал, поэтому система не засекла его раньше. Но если бы его содержание было выше, система послала бы мгновенное предупреждение. «Хмммм», — ухмыльнулась Лин Чуцзю. «Если мадам Лин хочет поиграть, она разыграет для нее большой спектакль». Насмешка сошла с лица Лин Чуцзю, и она бесстрастно посмотрела на двух служанок у двери. «Я хочу видеть Лин Сян. Старшая мисс, что вы сказали?» Лицо маленькой служанки тут же исказилось, и она будто в растерянности воззрилась на Лин Чуцзю. «Как это? Старшая мисс позвала госпожу? Вы не ослышались? Я сказала, что хочу увидеть Лин Сян завтра, день ее свадьбы. Так чего бояться? Поддержки семьи в будущем не ждать, разве что в мечтах, даже если она не будет им мешать и останется послушной девочкой. На эту семью все равно нельзя положиться. Старшая мисс, госпожа», — служаночка не знала, что ей делать, и не могла даже с места двинуться. Лин Чуцзю давно подозревала, что служанки, которые стерегли ее, были служанками ее мачехи. Лин Чуцзю не испугалась и медленно продолжила: «Передайте это мадам Лин, что она будет делать, если принц Ся узнает, что его будущую жену отравили до свадьбы? Хронический яд в ее теле могут обнаружить и медицинская система, и другие врачи. Но имперские доктора не дураки, они не решатся так легко сказать правду». «Старшая мисс, о чем вы говорите?» Маленькие горничные и правда ни о чем не знали, но Лин Чуцзю не хотелось ничего усложнять, так что она просто сказала: «Вам не обязательно об этом знать. Просто передайте эти слова мадам Лин, я буду ждать ее 15 минут. Если она не придет ко мне, пусть готовится к последствиям». Лин Чуцзю подтащила стул и села лицом к двери. «О, и принесите мне 2 миски риса. Просто сделайте кашу и больше ничего туда не кладите. Две служанки переглянулись, не зная, стоит ли идти. Лин Чуцзю не торопила их, но затем взглянула на песочные часы и сказала: «Советую вам взвесить ситуацию, сможете ли вы справиться с последствиями, если Лин Фужинь, мадам Лин, попадет в беду, это». Горничные смутились и опустили головы, они обе боялись неприятностей, но потом одна быстро выбежала из комнаты, бросившись на поиски Лин Фужинь. Мадам Лин, губы Лин Чуцзю изогнулись в слабой улыбке в тот момент, когда она наблюдала, как удаляется фигурка служанки. Она лениво откинулась на спинку стула, ожидая прихода мачехи. Вот сейчас ей правда не хотелось никому создавать проблем, но эта женщина не оставляла ее в покое. Если так обстоит дело, она с радостью сыграет с ней. Осмелится ли она испытывать ее терпение? Она заставит эту женщину пожалеть, что та не убила ее окончательно. Она все еще хочет быть добродетельной мачехой, как глупо Лин Фужинь. Мадам Лин услышала рассказ горничной. В тот момент ее мысли будто полностью отключились, голова отказывалась соображать. Кроме нее самой никто не знал, что в теле Лин Чуцзю был хронический яд. Так как же об этом узнала Лин Чуцзю? Однако, как бы коварна ни была Лин Фужинь, мадам Лин, она все-таки намеренно скрыла это, пусть даже перед служанкой. Затем она спокойно сказала: «Эта девочка, ну что за чепуху она говорит? Она хочет опозорить нашу семью и поэтому выдумывает всякие глупости». Лин Фужинь, мадам Лин, покачала головой и вздохнула. Она грациозно встала и сказала: «Я пойду навещу ее. Девочка не хочет выходить замуж, поэтому и говорит такие вещи, даже разговаривая со своей служанкой». Лин Фужинь, мадам Лин, не забывала играть. Неважно кому, но своих злых умыслов она ни за что не раскроет. Лин Фужинь, мадам Лин, вышла в изумительно прекрасный сад вслед за служанками. Она элегантно шла, слегка замедляя шаг, но прибыла точно в назначенное Лин Чуцзю время. «Чуцзю, что здесь происходит? Ты просто нарочно сделала это, чтобы мама пришла поговорить с тобой?» Лин Фужинь, мадам Лин, посмотрела на Лин Чуцзю с такой заботой, будто была ей хорошей матерью. Лин Чуцзю не ответила ей и даже не поднялась навстречу. Она только слабо улыбнулась, глядя на Лин Фужинь, мадам Лин. Ей хотелось посмотреть, как долго она сможет притворяться Лин Фужинь. Мадам Лин не рассердилась. Она попросила служанку подвинуть ей стул, села и посмотрела на Лин Чуцзю полным заботы взглядом. «Чуцзю, что случилось? Ты несчастна, потому что мама не навещала тебя в последние дни? Ты же знаешь, мама занята подготовкой твоего приданого, и у меня нет времени, потому что завтра твоя свадьба. Но я собиралась навестить тебя сегодня вместе с Лаей, господином. Я просто не думала, что ты хочешь видеть маму». Лицо Лин Фужинь, мадам Лин, было очень добрым, будто она и не хранила темных секретов. Глядя на Лин Чуцзю, она очень коварная женщина. Лин Чуцзю приходилось признать, что ее сводная сестра не унаследовала и половины маминых талантов. Лин Фужинь, мадам Лин, увидела еду на полу, мягко вздохнула и сказала: «Чуцзю, ты выбросила еду, не понравилось? Маме хотелось приготовить тебе твои любимые блюда в последний раз, пока ты дома, но я не ожидала, что слуги не справятся». Лин Фужинь, мадам Лин, попыталась объясниться, но свалила ответственность на слуг, чтобы представить себя невинной. «Чуцзю, милая доченька, скажи маме, чего бы тебе хотелось поесть, и я велю им, чтобы немедленно приготовили». Неважно, с какой холодностью Лин Чуцзю смотрела на Лин Фужинь, мадам Лин, та все равно улыбалась с достоинством. Лин Чуцзю знала, что молчание с ней не сработает. «Фужинь, мадам, Лин Чуцзю только начала, но Лин Фужинь, мадам Лин», удивилась и даже не дала ей закончить. Она перебила Лин Чуцзю: «Чуцзю, что вообще происходит? Где именно мать провинилась и обидела тебя? Прежняя владелица была очень близка со своей мачехой. Она всегда называла ее нян, мама, как будто она была ее родной матерью. Прежняя владелица давно забыла свою настоящую мать и была избалована мачехой. Но Лин Чуцзю не прежняя владелица, и в своей прошлой жизни она прожила более 20 лет, не называя матерью никого. И все же это Лин Фужинь, мадам Лин, хочет быть ее матерью во второй жизни?» Невероятно. Лин Чуцзю растянула губы в улыбке и сказала: «Фужинь, мадам, вы хорошо постарались, правда, очень хорошо сработано сердце». Лин Фужинь, мадам Лин, замерла, ее лицо застыло и казалось неестественным, но она все-таки пыталась сохранять спокойствие. «Чуцзю, что именно произошло? Почему ты так разговариваешь с матерью? Неужели эта глупая девчонка правда узнала, что я подсыпала яд в еду Линь. Фу Жень, мадам Линь, схватилась за свою накидку, а ее сердце дрогнуло от волнения. Но она быстро успокоила себя перед ней, как могла эта глупая девочка догадаться, это просто немыслимо, думая так. Линь Фу Жень, мадам Линь успокоилась. Она посмотрела в глаза Линь Чу Цзю с презрением, но не презирала ее. Линь Чу Цзю и старшая сестра мадам Линь, обе были глупые и доверчивы, в то время она была всего лишь простой девушкой, и никто не заметил, что она убила свою старшую сестру. А теперь Линь Чу Цзю, такая же глупышка, как и ее мать, так что уничтожить ее будет так же легко. Глава 10. Выяснение отношений. Часть 1. Линь Фу Жень, мадам Линь, не воспринимала Линь Чу Цзю всерьез и не скрывалась от нее. Может быть, ее мысли и не отражались на лице, но глаза не могли полностью спрятать их. Насмешка, презрение, ненависть, намерение убить. Эти чувства не могли скрыться от взгляда Линь Чу Цзю. «Эй, мачеха, ты правда так ненавидела прежнюю владелицу? Ты уже ее отравила, и тебе все мало». Линь Чу Цзю внутренне вздохнула и сказала: «Линь Фу Жень, мадам Линь уверена, вы лучше меня знаете, что вы давали мне все эти годы и что подмешали в эту еду. Так, я думаю, вы просто не хотите, чтобы об этом знали другие, верно?» «Чу Цзю, о чем ты говоришь? Мать тебя не понимает». Линь Фу Жень, мадам Линь, без труда скрыла свои мысли от удивленной Линь Чу Цзю. Но, разумеется, ее глаза могли скрыть только половину. В самом деле, мачеха играла великолепно, но Линь Чу Цзю не купилась на этот спектакль и сказала: «Если Линь Фу Жень, мадам Линь, угодно продолжать притворяться, мне нечего на это сказать. Но я больше не собираюсь притворяться, будто мы с вами, любящие мать и дочь. Завтра я выйду замуж, так что после более 10 лет притворства с меня довольно, и сегодня я хочу». Слова Линь Чу Цзю намекали на то, что она тоже играла с Линь Фу Жень, мадам Линь, все это время, но она не ожидала, что Линь Фу Жень, мадам Линь, окажется настолько глупа. Линь Фу Жень, мадам Линь, не хотела ей верить, но потом увидела ее пронзительный взгляд. Она не знала, отчего в ее сердце вдруг закрался страх, и перед внутренним взором возникла старшая сестра. «Цзи Цзи, старшая сестра, будь милосердна к своей мы, младшей сестре, хорошо?» Линь Фу Жень, мадам Линь, всегда чувствовала, что сестра знала о ее злодеяниях, но не хотела говорить, а только наблюдала за ней, выпрыгивая, как черт из табакерки, то тут, то там. А теперь то же самое чувство вызывало у нее Линь Чу Цзю. Линь Фу Жень, мадам Линь, осознала, что она и правда боится Линь Чу Цзю. «Нет, нет, этого не может быть». Грудь Линь Фу Жень, мадам Линь, стиснула тревога, губы хотели сказать что-то в ее оправдание, но Линь Чу Цзю не дала ей такой возможности и продолжила: «Линь Фу Жень, мадам Линь, завтра я выхожу замуж, могу я узнать, какое приданое вы мне приготовили?» «Приданое, личная собственность женщины, пусть она и выходит за калеку, но он, член королевской семьи, будет все-таки лучше, если у нее под рукой будут свои деньги». «Приданое?» Линь Фу Жень, мадам Линь, была совершенно поражена. «Что это, в конце концов, значит, что ей известно?» «Да, я не видела списка вещей в моем приданом», сказала Линь Чу Цзю с невинным видом. Ее глаза были полны угрозы. В этот раз, когда Линь Фу Жень, мадам Линь, попыталась успокоиться, у нее потемнело в глазах, потому что не могла солгать Линь Чу Цзю. Она поняла, что Линь Чу Цзю на самом деле знала правду, которую она, изображая любовь, скрывала от нее. Какого черта? Ногти Линь Фу Жень, мадам Линь, вонзились в ладони, но она не чувствовала боли. В этот момент она была очень зла и, не переставая, дрожала. Она так много лет играла с ней, и все эти годы она думала, что водит Линь Чу Цзю за нос, в то время как та считала дурой ее. Возможно, все эти годы Линь Чу Цзю смеялась над ней в тени. Линь Фу Жень, мадам Линь, хотелось разорвать Линь Чу Цзю, но прямо сейчас она не могла ничего сделать, лишь сидеть и смотреть на Линь Чу Цзю, которая сидела здесь с гордым видом победительницы. Какая мерзость, а! Глаза Линь Фу Жень, мадам Линь, покраснели, но Линь Чу Цзю это нисколечко не заботило, она только улыбнулась, говоря: «Линь Фу Жень, мадам Линь, не смотрите на меня так, завтра моя свадьба, и если что-нибудь случится со мной сегодня, как вы объяснитесь перед императором? Что вы скажете принцессе? Как вы продолжите играть свою роль любящей жены и матери, а, с таким победительным видом, как она может быть чистой и невинной?» Линь Фу Жень, мадам Линь, хотелось убить ее прямо здесь и сейчас, но она могла лишь скрипнуть зубами и спросить: Чего ты хочешь? Сейчас она не может убить Лин Чуцзю, а лишь задобрить ее, но позже она обязательно придумает способ. Чего ты хочешь? Это действительно большая проблема. Лин Чуцзю не подумала о том, что ей вообще нужно. Она просто хотела раскрыть карты и сделать своей доброй мачехе небольшое предупреждение, чтобы та прекратила свои грязные игры. Но теперь, когда она взяла и предложила ей деньги, Лин Чуцзю не станет отказываться от собственного состояния. Простите ей ее низость. Она всегда была простой женщиной, так что, кроме денег, ничто на самом деле не могло дать ей чувство безопасности. Лин Чуцзю была уверена, что Лин Фужинь, мадам Лин, проследит, чтобы ее приданое выглядело достойно. Но приданое есть приданое, а личное состояние – это личное состояние. Так что Лин Чуцзю была не против иметь дополнительный капитал на своем счету. Она посмотрела на руки Лин Фужинь, мадам Лин, сжимавшие накидку так, что почти совсем ее испортили. Лин Чуцзю добродушно сказала: «Лин Фужинь, мадам Лин, Фу Цинь, отец, много лет так тяжело работал, так что я уверена, состояние семьи довольно приличное, почему бы вам не прибавить немного к моему приданому? Сколько ты хочешь?» Лин Фужинь, мадам Лин, почувствовала облегчение от того, что она сможет решить эту проблему с помощью денег, потому что деньги никогда не были проблемой. Сколько? Лин Чуцзю не знала, каково состояние семьи Лин, поэтому не знала, какая именно сумма причинит Лин Фужинь, мадам Лин, страдания. Торг, мастерство, приходящие с опытом. Хотя Лин Чуцзю не знала, как торговаться с ней, но она кое-что понимала в современных переговорах. Часть 2. Лин Чуцзю не ответила. Она серьезно посмотрела на Лин Фужинь, мадам Лин, и слабо улыбнулась. Это зависит от искренности Лин Фужинь, мадам Лин. Как известно, Лин Фужинь, мадам Лин, я всегда была глупой и часто многого не помню. Она забыла о деньгах. Рот Лин Фужинь, мадам Лин, слегка скривился, затем она глубоко вздохнула. 500 тысяч тэли. Если Лин Чуцзю в самом деле выйдет замуж за принцессу, ей потребуется по меньшей мере 10 миллионов тэли приданого. А если она выйдет за обычного человека, как минимум 700-800 тысяч. Лин Фужинь, мадам Лин, нарочно занизила цену. Но Лин Чуцзю почувствовала, что в такой ситуации собеседник всегда будет предлагать меньше, что, похоже, и собиралась делать Лин Фужинь, мадам Лин. Губы Лин Чуцзю изогнулись в улыбке, и она мягко покачала головой. Лин Фужинь, мадам Лин, выставляет нищенку вон. Неужели вы хотите сказать, что жизнь вашей Ди Чан Ну, старшей дочери, стоит всего 500 тысяч тэли? Так сколько же ты хочешь? Только, Чуцзю, ты же прекрасно знаешь, что у твоего Фу Цинь, отца, немного денег. Так что 500 тысяч тэли – это мои собственные сбережения. Гнев Лин Фужинь, мадам Лин, быстро разгорался, но ей приходилось терпеть. Жизнь Ди Чан Ну, старшей дочери. Лин Фужинь, мадам Лин, жалела о содеянном. Не надо было ей использовать хронический яд, надо было убить эту стерву, чтобы не оказаться в такой ситуации. Лин Фужинь, мадам Лин, не надо пытаться обмануть меня. Неужели вы думаете, что я ничего не знаю? Хотя Фу Цинь, отец, не унаследовал состояние, но он работал все эти годы, так что деньги у него абсолютно точно есть. И вы хотите сказать, что у его покойной жены было всего лишь 500 тэли приданного, потому что она из бедной семьи? Лин Чуцзю было плевать, насколько сильно Лин Фужинь, мадам Лин, пожалела о содеянном, и как она ее ненавидела. Сейчас она думала только о том, сколько денег потребовать с доброй мачехи, чтобы задеть ее. Лин Чуцзю даже не нужны были такие деньги, хотя она и любила их, она не была жадной. Она делала это только для того, чтобы отомстить своей внешне невинной, но коварной и жестокой мачехе. Так сколько ты хочешь? Наконец, ярость Лин Фужинь, мадам Лин, разгоралась все больше и больше. Бедные семьи, что за бедная семья? С чего бы им отсылать свою Цзи Цзи, старшую сестру, всего лишь с 500 приданого?